Этап второй. Поиск дифференцирующей идеи. Отличаться значит быть непохожим на других. Быть уникальным значит быть единственным в своем роде. Итак, вам необходимо нечто, что отличало бы вас от конкурентов. Маленький секрет. Отличие отнюдь не обязательно должно быть связано с товаром. Возьмем лошадей. Да, существуют скаковые лошади, лошади, которых готовят для участия в скачках с препятствиями, рабочие лошадки, мустанги и так далее. Скакуны, в свою очередь, отличаются породой, беговыми характеристиками, они принадлежат различным конюшням, их готовят разные тренеры и так далее. Возьмем колледжи. В Америке великое множество колледжей и университетов, 3600, больше, чем в любой другой стране мира. Во многом они схожи, особенно в своей готовности принимать финансовую помощь государства в виде грантов и стипендий. Колледж Хиллсдейл, что в 160 километрах к западу от Детройта, выработал для своих консервативных меценатов уникальное торговое предложение. Он отказывается от помощи дяди Сэма, даже от федеральных студенческих займов. Очень немногие конкуренты могли бы повторить столь смелый шаг. Идея Хиллсдейл – мы свободны от влияния государства. В подтверждение своих слов колледж позиционируется как мекка для консервативно настроенных студентов. Как заметил один из его занимающихся сбором средств сотрудников, речь идет о продукте, который мы можем продать. И финансовые показатели колледжа подтверждают эти слова. Существует много других способов выделения компании или товара из общей массы. Их детальному изучению будут посвящены следующие главы книги. Сейчас достаточно понять, что прежде всего необходимо найти некое отличие, а затем воспользоваться им так, чтобы покупатели получили выгоду.